Пятое. Семипудовая купчиха. Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец. «Видишь ли?» — говорил он. «Меня в сущности нет, как ты знаешь, но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности». И кончал по обыкновению цитатой. «Моя мечта — это воплотиться, но чтобы уже окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху». В одном из его рассказов главный герой Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает, что называется, довоплотиться в спокойного и благополучного Переяславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Переяславцев убивает его. После одной тяжелой любовной истории в начале 1908 года Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева. Рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым. Месяца три Муни не был похож на себя. Иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что наоборот. Больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни по причинам полицейского паспортного порядка. Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы, под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Айхенвальд Юи, редактировавший тогда литературный отдел «Русской мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора. Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши смыслы становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и так далее. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съели один калач. В довершение всего Муни бунтовал против Беклемишева, лез из кожи, как мы называли, и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью Елисавета Макшеева. Такая девица в 18-м столетии существовала, жила в Тамбове. Она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы. Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно — исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся в себя, хоть не сразу. К несчастью, беклемишевская история и попытки воплотиться в семипудовую купчиху повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.